«Ну и к чему же?» — вытирая усы, полюбопытствовал судья Ди. «Считается, что эти призраки иногда произносят чье-нибудь имя, а это означает, что такому человеку предстоит скоро умереть. Глупое суеверие. Пройдем-ка наверх к актерам». Когда они поднялись этажом выше, судья Ди мельком заглянул в узкий полутемный коридор, сворачивающий вправо, и замер. Хрупкая девушка в белом платье стремительно удалялась в темноту. «Это та самая девушка с медведем», — мгновенно отреагировал судья. «Мне нужно поговорить с ней. Напомните мне, как ее зовут?» «Госпожа Оуян». Судья последовал за фигурой в белом и, догнав ее, произнес: «Подождите минутку, госпожа Оуян». Испуганно вскрикнув, та обернулась. Судья отметил мертвенную бледность ее лица, широко раскрытые от ужаса глаза, и в очередной раз поразился, насколько она похожа на юную госпожу Бао. Судья сказал доброжелательно: «Вам нечего бояться, госпожа Оуян. Мне только хотелось выразить свое восхищение вашей работой. Должен признаться, что благодарю вас, господин», — мягко и вежливо прервала она его, — «но я должна торопиться, мне нужно...» Ее тревожный взгляд был направлен мимо. «Не убегайте», — приказал судья Ди, — «я наместник уезда и хотел бы поговорить с вами. Вы так встревожены? Возможно, тому виной актер Мо Моде?» Девушка в нетерпении покачала головой. «Мне нужно кормить медведя», — быстро проговорила она. Судья отметил, что собеседница все время плотно прижимает к телу левую руку. Он спросил напрямик: «А что у вас с левой рукой? Это Мо поранил вас мечом?» «Нет, что вы, это давным-давно меня поцарапал медведь, а сейчас мне действительно нужно...» «Я боюсь, что вашей светлости не понравились мои стихи», — раздался бодрый голос за спиной судьи Ди. Обернувшись, он увидел Цзун Ли, который отвесил преувеличенно низкий поклон. «Я не одобряю такого, молодой человек», — сердито ответил судья. «Будь я на месте настоятеля, я немедленно вышвырнул бы вас отсюда». Он снова повернулся к девушке, но та уже успела исчезнуть. «Настоятелю нужно хорошенько подумать, прежде чем вышвыривать меня, господин», — самодовольно заявил молодой поэт. «Мой покойный отец, доктор Цзун, был попечителем этого монастыря, и моя семья регулярно делает внушительные пожертвования». Судья Ди смерил его взглядом. «Значит, вы сын отставного губернатора Цзун Фаменя», — произнес он. «Губернатор был крупным ученым. Я читал его трактат об управлении провинцией. Ему бы не понравились ваши неуклюжие вирши». «Мне только хотелось немного позлить настоятеля», — озадаченно произнес Цзун. «Это такая самодовольная тупица. Мой отец не слишком высоко его ценил, господин». «Но даже если и так», — сказал судья, — «тем не менее, ваше стихотворение свидетельствует о крайне дурном вкусе. А на что, собственно говоря, вы намекали этой глупой строфой о двух настоятелях?» «А разве ваша светлость не знает?» — удивленно спросил Цзун Ли. «Два года назад нефритовое зерцало, прежний настоятель монастыря, умер... или, как это называется, переместился, его забальзамировали, и теперь он восседает в склепе под алтарем. Живой или мертвый, но нефритовое зерцало — человек кристальной чистоты». Судья никак на это не отреагировал. У него и без того хватало проблем, чтобы интересоваться достоинствами настоятелей монастыря утренних облаков. Он сказал: «Я направляюсь в гардеробную к актерам, а потому вас больше не задерживаю». «Я тоже направлялся именно туда, господин», — почтительно ответил юноша. «Могу ли я проводить вас туда, ваша светлость?» И он повел их за угол в узкий коридор, где были двери по обе стороны. «А что комната госпожи Оуян где-то здесь поблизости?» — поинтересовался судья. «Немного туда дальше», — ответил Цзун, — «но я не рискнул бы входить туда в ее отсутствие. Медведь очень опасен». «Она должна быть у себя», — сказал судья Ди. «Разве вы не видели ее, когда подошли ко мне?» «Разумеется, нет», — удивился поэт. «Откуда ей здесь взяться?» «Как раз перед тем, как подняться к вам, я беседовал с ней внизу, в зале. Она и сейчас еще там».